Глава 15. Следующему утру, в четверг, главная арена отдела фондов совершенно преобразилась, насколько я мог судить. Где бы я ни засветился, входя или выходя, перемену можно было увидеть, почувствовать и даже отведать на вкус. В среду я представлял собой комбинацию незнакомого мужчины, которого надлежало окинуть взглядом и снабдить ярлычком, и вторгшегося извне чужака, способного, по-видимому, воспринимать всех чудесных милашек лишь в качестве единиц персонала. Утром четверга я предстал в другой ипостаси — детектива, идущего по следу убийцы. Так все они меня видели, и это бросалось в глаза. То ли Кэр Нейлор запустил очередную крученую подачу, то ли открылась другая течь, не знаю. Но прием, который мне оказывали повсюду, где бы я ни появился, не оставлял сомнений. Табачные крошки в папке остались нетронутыми. Я не сильно расстроился из-за этого, поскольку не имел причин подозревать, что кто-то в офисе Нейлор Кэр намерен мешать следствию. В шкафу я оставил все как было. В 10 утра дозвонился до Джаспера Пайна и представил ему отчет об эпизоде с миссис Бендини и мистером Харлдом Энтони, а также вернул. «Прошлой ночью к нам заезжала ваша супруга». «Знаю», — фыркнул он и не стал развивать тему. По-видимому, Пайн не видел никакого смысла интересоваться содержанием нашей беседы. «Зачем? Ведь жена сама уже все рассказала. Когда я сообщил Пайну, что отдел фондов явственно видит во мне ищейку, он угрюмо посоветовал мне и вести себя как ищейка и отправил на лужок порезвиться». Первым делом я улизнул с лужка в редакцию газет, где повидал Лона Коэна, с которым успел созвониться заранее. Меня одолевало здоровое любопытство по поводу странных взглядов Пайна на увлечение супруги и ее общение с Муром. Желая вызнать всю правду, я переговорил с Лоном и парой репортеров, что позволило мне уйти из редакции удовлетворенным. Одно из двух. Либо Пайн долгие годы исповедовал убеждение, будто привычки жены мужа не касаются, и ему действительно было начхать. А миссис Пайн утратила всякий интерес к Муру в начале 46-го года, не забыв найти ему работу. Либо парни из газет жили в мире грез, что навряд ли. Я угостил журналистов ланчем в ресторанчике у Пьетро и вернулся на Уильям-стрит. В кабинете ничего не изменилось. Никаких весточек от Вульфа, Пайна или, на худой конец, от Кэра Нейлора. К дверце шкафа никто не прикасался. Сам я по-прежнему бегал без поводка куда угодно. Одно из возможных направлений — напрямик через арену стадиона к кабинету мисс Ливси. Было ничем не хуже прочих. Дверь открыта, хозяйка на месте. Что-то печатает. Войдя, я притворил дверь, опустился на придвинутый к рабочему месту мисс Ливси стул и задал простой вопрос. «Какого мнения вы о Розе Бендини?» «Господи Боже!» — произнесла она вместо ответа. «Что вы сотворили со своим лицом?» И мисс Ливси во все глаза уставилась на мою физиономию. «Возможно, вам кажется, — заметил я, — что вы успешно поменяли тему разговора, но, увы, все опять упирается в Розу. Это ее муженек так разукрасил меня. Выскажите свое мнение о ней, но попытайтесь уложиться в 10 000 слов. — Сильно болит? — Бросьте, бросьте. Такая забота, такая женственность. А ведь Мур по-прежнему живет в вашем сердце. Не забыли еще? Ну, хватит увиливать. На лице мисс Ливси проступил румянец, едва заметный, но хоть сколько-нибудь отличимый от бледности. «Ничего я не увиливаю», — возмутилась она. «Если самому не больно, поглядите на себя в зеркало и все поймете. Зачем вам Роза Бендини? Я осклабился, чтобы продемонстрировать. Мускулы лица все еще работают, как бы оно ни выглядело. Встречный вопрос? Что ж, объясню. Она зовет Мура Уолли. Уверяет, что он вовсе не собирался на вас жениться. Говорит, будто у вас крыша поехала, доподлинные ее слова, когда вы обнаружили, что он по-прежнему с ней встречается. Утверждает, что вы так и не очухались. От себя могу добавить, что не верю всему сказанному. Разве вы похожи на сумасшедшую? Пожалуй, нет. Румянца как не бывало. Мисс Ливси застыла перед пишущей машинкой, занеся пальцы над клавиатурой, словно я просто заскочил поздороваться и скоро вновь убегу, но затем развернулась ко мне. Тон ее голоса соответствовал выражению глаз. «Вам бы следовало попросить у меня список самых отъявленных сплетниц отдела, но вы, наверное, в нем не нуждаетесь. Если бы попросили, Роза оказалась бы в первых же строчках. Впрочем, вы нашли ее сами. Когда отыщете остальных, пожалуйста, не затрудняйтесь пересказывать мне самое интересное. У меня полно работы». Мисс Ливси отвернулась к машинке, окинула быстрым взглядом заправленный в нее лист и забегала пальцами по клавишам. У меня имелись наготове разнообразные ответы, в том числе такой. «Это Роза отыскала меня, а вовсе не наоборот, но надрываться, перекрикивая стрекот машинки, как-то не хотелось, а потому я решил поберечь связки и вышел молча». Рабочий день перевалил за экватор, а я еще не приступил к разработке персон, названных Розой. Вернувшись в свой кабинет, я позвонил главе секции резервного персонала, сообщил, что хочу поговорить с мисс Гвин Феррис, работающей под его началом, и попросил отправить ее ко мне. Он отвечал, что ему очень жаль, но мисс Феррис в данный момент занята, печатает под диктовку начальника другой секции, чья секретарша сегодня отсутствует. «Попозже меня устроит?» «Ну, конечно», — согласился я. «Пусть заглянет в любое удобное для нее и него время». Уже вешая трубку, я заметил, что кто-то заслонил с собой дверной проем моего кабинета. Этим заслоном оказался высокий и тощий молодой человек, обладатель копны непослушных волос, которым не повредило бы знакомство с расческой или даже с парикмахерскими ножницами. Он походил на поэта, упорно ищущего вдохновения, а поскольку его взгляд явно упирался в меня, я сразу расправил плечи. «Могу я войти, мистер Чеснот?» Тихо прогудел он голосом, похожим на раскат грома где-то за чертой горизонта. Когда я ответил согласием, он вошел, закрыл за собой дверь, тремя широкими шагами достиг выбранного стула, уселся и сообщил мне. «Бен Френкель. Бенджамин Френкель. Как я понимаю, вы ищете убийцу Уолда Мура». «Значит, за неимением Гвин Феррис на ловца выбежал второй подозреваемый, тот серьезный и страстный молодой человек, которому, по уверениям Розы, обольстительница вконец вскружила голову своими обещаниями. Рассматривая Френкеля, я натолкнулся на его взгляд, такой упорный, что невольно напрягся, опасаясь вылететь вперед спиной в окно. Лично я не описал бы свои занятия именно так, мистер Френкель, сказал я ему, но возражать не стану. Он эдак мило и печально улыбнулся. «Для моих целей сойдет», — объявил он. «Я и не ожидал, что вы сразу раскроете карты. Я уже заходил несколько раз с утра, когда услышал, зачем вы здесь, но не заставал вас на месте. Хотел сказать, что у меня ощущение, будто именно я убил Мура. Это ощущение я ношу в себе с той ночи, когда это случилось. Вернее, со следующего дня». Он умолк, и я ободряюще кивнул. «Делайте свой ход, мистер Френкель. Пока все слишком туманно. Это просто ощущение, или вы готовы чем-то его подкрепить?» «Боюсь, получится не очень хорошо». Когда Бен Френкель хмурился, его густые брови сходились у переносицы темными тучами, под стать громовым раскатом голоса. «Я надеялся, вы расставите все по местам и избавите меня от наваждения. Вы обещаете, что этот разговор останется между нами?» «Зависит от содержания. Я не смогу хранить в тайне признание в убийстве». «Боже, я не собираюсь признаваться». «Тогда зачем пришли?» Френкель вдохнул поглубже, задержал воздух на пару секунд и, наконец, выпустил. «Ненависть к Уолдемуру», — начал он, — «была одной из сильнейших эмоций, какие я когда-либо испытывал. Вероятно, самой сильной. Не скажу, чем она вызвана, потому что не считаю себя вправе упоминать чужих имен, но сомневаюсь, чтобы хоть один человек на земле ненавидел кого-то сильнее, чем я его. Ненависть изводила меня месяцами. Я был напуган ею, в буквальном смысле напуган. Я всегда питал глубокий интерес к феномену смерти. Эти две силы смешались во мне, как в пробирке. Из них, из двух этих позывов, родилось нечто новое, какая-то жуткая смесь. Одна сила, ненависть, была эмоциональным откликом. Вторая — интерес к смерти, чисто умозрительной реакцией на стимулы. В результате их смешения я был поглощен концепцией смерти Мура и мог думать только о ней, воображать ее снова и снова в конкретных и ясных образах. Нередко меня посещала идея автомобиля, который проносится над Муром, давя его насмерть. Даже не скажу в точности, сколько раз. Десятки. Мура убила не идея. Его раздавил седан. Естественно. Я и не предлагаю каких-то мистических версий. Живу я в меблированных комнатах на 94-й улице, недалеко от Бродвея. Как-то вечером я сидел там, и эти идеи, о которых я говорил, витали вокруг. Крайне изматывающие чувства, как и обычно. Психологически его можно уподобить трансу от перегрузки нервных клеток, вызванной долгим, невыносимым напряжением. У меня разболелась голова, и я прилег на кровать. Мне становилось скучно. И уснул, и видел сны. Нет, не видел. Я действительно уснул, но сны мне не снились. То есть мной овладело всесокрушающее чувство, будто я спал. Это было где-то вскоре после часа ночи, в 2:50. Я обнаружил, что открываю дверь ванной, и еще подумал, что, должно быть, спал очень крепко, раз поднялся с кровати и подошел к ванной в дальнем конце комнаты, даже не осознавая этого. Мое сознание пребывало в покое, оно было пустым и отдохнувшим, ни малейших намеков на сновидение, хотя после пробуждения я часто помню свои сны. Той ночью не было ничего. Я разделся, улегся в постель и вскоре уснул снова. Однако утром, прочитав в газете о гибели Мура, конечно, для меня это стало сильнейшим потрясением. Все мое сознание вдруг оказалось поглощено, полностью подчинено. У меня возникло ощущение, будто это я убил его. Думаю, подобное ощущение можно объяснить одним малозначащим обстоятельством. Так совпало, что убившую Мура машину нашли припаркованной на 95-й улице, всего в квартале от моего дома. «Вспоминайте получше, мистер Френкель. Машина нашлась незадолго до полудня, так что в утренних газетах об этом писать не могли». «Неужели?» — расстроился он. «Вы уверены?» «Вполне». «Странно», — покачал головой Бен Френкель. «Вот на какие уловки способен человеческий мозг. Я явственно помню, что это ощущение преследовало меня уже утром, когда я отправился на работу. Должно быть, о месте парковки машины я узнал позже, и мое ощущение от этого только усилилось. В любом случае, тогда оно лишь возникло, но с той поры не оставляло меня, и я просто хочу избавиться от него». «Не вижу худо», — подбодрил я. «В котором часу вы уснули в тот первый раз в смятении от своих идей и концепций с больной головой?» «Где-то около 9. Естественно, я пытался установить время. Не могу указать точно, но в районе 9 плюс-минус». Знаете ли вы, где тем вечером мог находиться Мур? Или где его следовало искать?» «Нет», — замялся он. «Я знал только...» Фраза осталась висеть в воздухе. Пришлось подергать за хвост. «Выкладывайте, как есть». «Я догадывался, где он был или мог быть. Нет, неправда. Я знал, с кем он мог быть, но и только. Я предпочел бы не называть имен». «И вы проснулись у двери ванной, будучи полностью одетым?» «Ничего, из ряда вон. Как и был одет, когда ложился. Костюм, обувь. Полностью одет». «Плащ, шляпа?» «Боже, нет. Тогда бы и сомневаться не пришлось, верно?» «Ну, это сняло бы с сомнений парочку верхних слоев. Еще какие-нибудь детали, грязные руки или что-то подобное?» «Нет, ничего такого». «Вы делились с кем-нибудь своим ощущением, будто это вы расправились с Муром?» «Ни разу. Когда делом занималась полиция, вскоре после смерти Мура, меня посетил детектив с вопросом, не выходил ли я поздно ночью и не видел ли, чтобы кто-нибудь парковал машину на 95-й улице. Похоже, они заинтересовались мной только потому, что я живу всего в квартале оттуда. Детектив еще спрашивал о конкретных... про мое отношение к Муру. Я так прямо и заявил, что питал к Муру ненависть». «Но о своем ощущении вы ему не рассказали?» «Нет. С чего бы?» «Да уж, действительно. А с чего вы делитесь этим со мной?» Френкель втянул голову в костлявые плечи. Его глаза больше не буравили меня, пронзая насквозь. Взгляд сполз на стол и продолжал опускаться, пока не рухнул на пол под ноги хозяину. Казалось, парень окончательно впал в депрессию. Я только надеялся, что у него опять не разыграется мигрень. Пришлось терпеливо дожидаться, пока он не поднимет глаза, и это, наконец, произошло. «Все очень сложно», — скорбным тоном сообщил он. «Это может показаться глупым с моей стороны, но когда я узнал, что вы расследуете убийство Мура, у меня забрезжила слабая надежда, что если обо всем рассказать, вы сумеете как-то это проверить. Вы же детектив и знаете, как это устроить. Может быть, поспрашиваете у хозяйки, еще у кого-нибудь, и тогда сможете точно установить, что в тот вечер я вообще не покидал своей комнаты». Выглядел он не очень-то уверенно. «Или, возможно, вы сами как-то снимете груз с моего сознания. Может, я не дал ясно понять, под каким ужасающим давлением все последнее время находился. Допустим, вы могли бы сказать мне, упоминал ли мистер Нейлор кого-то в связи с этим безответственным рапортом, который он направил мистеру Пайну, а точнее, не упоминал ли он обо мне?» Моя скука полностью развеялась, но если в моих глазах появился блеск, то произошло это вопреки четкому велению разума. «Что ж», — небрежно обронил я, — «конечно, было упомянуто множество имен. У вас имеется веская причина считать, что мистер Нейлор мог говорить и о вас?» «Никакой веской причины. Видите ли, мистер Честнат». Френкель подался вперед, и у него, очевидно, открылось второе дыхание, поскольку он опять включил свой буравчик. «На протяжении почти 4 месяцев над всем моим мыслительным процессом доминирует гнетущее ощущение, будто я убил человека. Для меня крайне важно, жизненно важно, как можно скорее подтвердить или опровергнуть его. Мне нужно знать, и я имею полное право знать, не появилось ли у кого-нибудь еще подобного ощущения. А если появилось, то на каком основании? Причина не может быть той же. Ибо никто на земле, кроме вас, не знает, что произошло со мной в тот вечер в моей комнате. Вот я и спрашиваю, не упоминал ли обо мне мистер Нейлор? Если упоминал, и вы не считаете возможным нарушить конфиденциальность вашей беседы, я немедленно отправлюсь к нему и...» Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Кэр Нейлор собственной персоной. Вопреки явному смятению Бена Френкеля и его отчаянным сигналам СОС, во мне еще не успел проклюнуться росток братской любви к нему, а если и проклюнулся, то быстро увял в силу подозрения, что парень в первую очередь хотел что-то выведать у меня и лишь во вторую чем-то поделиться со мной. Но при виде чистенького, бесцветного личика Нейлора и таких же бесцветных глаз во мне проснулся защитный инстинкт, причем не только в отношении Френкеля, но и всего отдела фондов. А когда, завидев вошедшего и вскочив, Френкель чуть не уронил стул, я обратился к Нейлору не самым уважительным тоном. «Привет, сегодня еще не виделись. Я тут как раз обсуждаю проблемы персонала секции с мистером Френкелем. Мне кажется, он не начальник секции», — отрезал Нейлор. «Да, но опыт работы с персоналом подсказывает, что заместитель нередко лучше знаком с вопросом, чем его босс. Вы что-то хотели?» «С Френкелем и потом сможете закончить?» «Конечно», — покладисто сказал я, но мне показалось, что одна всплывшая в разговоре деталь убедила его задать вам некий вопрос. «Не правда ли, мистер Френкель?» Видимо, тут я ошибся. Двигаясь бочком, тот стремительно скользил к выходу. При этом Френкель не вовсе утратил способность говорить внятно, но его бормотание свелось к полной бессмыслице. К каким-то исходящим письмам, которые не могут его дождаться. Выйдя, он оставил дверь незакрытой, и Кэру Нейлору пришлось притворить ее, чтобы обеспечить нам уединение. Затем он решительно занял стул, только что оставленный подчиненным. «Да они у вас только что через обруч не прыгают», — заметил я с благоговейным восхищением. «Даже верзилы вроде Френкеля способны одной левой порвать вас пополам». Нейлор изобразил коронную улыбочку на 2 цента. «Он был бы не против, наш Френкель». «А на то имеются особые причины?» «Нет, хотя он считает, что в январе я воспрепятствовал его карьерному росту». Из кармана пиджака Нейлор выудил небольшую брошюру. «Я наткнулся на нее в ящике стола и решил, что вам будет полезно это прочесть». Я взял книжицу в руки. На обложке стояло «Энзимы и протеины». «Как вы сказали? Прочесть или проглотить?» переспросил я. Не обладая чувством юмора, Нейлор пропустил укол мимо ушей. Казалось, он нанес мне визит с единственной целью — всучить брошюру и обсудить ее основные положения. Точнее, огласить их в форме лекции. Слова так и рвались с его языка, и он выплеснул их на меня, будто я заплатил за вход и теперь умирал от желания поскорее их услышать. Время от времени я прислушивался к его разглагольствованиям, чтобы вносить свою лепту, к месту хмыкать или задавать наводящие вопросы, но по большей части сидел и гадал, что могло так его раззадорить. Я ни секунды не верил, будто он явился расписывать мне, насколько богат энзимами растительный мир. Мной владело чувство беспомощности, а потому раздражение. Нейлор сидел рядом и трепался, и прямо под рукой в его маленькой голове хранились недостающие факты и умыслы. Все, что мне было нужно. Только их мне и недоставало, но я не мог придумать, как до них добраться. Общаясь с фигурантами по ходу расследования, я частенько усмехался про себя. «Братец, погоди, пока за тебя не возьмется Вульф». Однако в случае с Кэром Нейлором я вовсе не был уверен, что Вульфу этот орешек по зубам. Разглагольствовал Нейлор долго. Дважды я выразительно поглядывал на часы. Никакого эффекта. Наконец я объявил, что мне очень жаль, но у меня назначена встреча, и я уже опаздываю. Он захотел узнать, с кем это я встречаюсь, и я выпалил первое пришедшее на ум имя. «Самнер Хофф». «Вот оно что!» — кивнул Нейлор, поднимаясь со стула. Один из лучших работников, отличный инженер и хороший организатор. Весьма прискорбно, да уж действительно достойно сожаления, что он рискует всей карьерой ради этой девчонки Ливси. Мог бы отправиться в Бразилию и возглавить тамошное отделение корпорации, но не захотел. И все из-за нее. Вам ведь известно, кто она такая. Вы побывали в ее кабинете вчера, навещали и сегодня. Знаете, где расположен кабинет Хоффа? Как-нибудь найду. Идемте. Он по соседству с моим, я покажу вам. Я двинулся вслед за Нейлором, размышляя о том, что его служба разведки сработала не только капитально, но и оперативно. Он уже знает о моем коротком визите к мисс Ливси. Мы шли по широкому проходу, отделявшему общее пространство от ряда отгороженных кабинетов, и, дойдя почти до упора, Нейлор резко затормозил перед чьей-то закрытой дверью. «Вот вам кабинет Хоффа», — объявил он тенором, который уже успел мне приесться. «Между прочим, я чуть не забыл упомянуть еще кое о чем насчет убийства Уолда Мура. Вчера я сказал вам, что могу представить только сам факт, ничего не объясняя. Это не совсем верно, и во избежание ложных толкований я подкину вам кое-что еще. Мне известно имя человека, убившего Мура. Я знаю, кто это сделал, хотя не могу поделиться своим знанием с вами. Будет и неумно, и небезопасно обвинять кого-нибудь в убийстве, когда ты не в состоянии подкрепить обвинение твердыми, неопровержимыми уликами. Поэтому ничего больше я не скажу». И он опять улыбнулся. «Передайте мои сожаления мистеру Вульфу». Нейлор развернулся и зашагал дальше к собственному кабинету в конце прохода. Первым порывом было бежать за ним. Я постоял, подумал. Он провернул это изящно, в своем собственном стиле. Дождался момента, чтобы швырнуть мне подачку вне стен моей комнатки, когда ближайший ряд девушек за столами находился так близко, что пару раз шагни и коснешься обтянутого трикотажем плеча темноволосой красотки с лиловой помадой на губах. Теперь, когда большой босс удалился, она глядела на меня во все глаза, как и все прочие девушки поблизости, не упуская возможности хорошенько рассмотреть ищейку. Я состроил им всем рожицу и, решив не догонять Нейлора, поскольку сомневался, что удержу себя в руках и не придушу ловкача, открыл дверь кабинета Хоффа и шагнул внутрь. Хозяин кабинета вскинул голову, смерил меня взглядом и рявкнул: «Пошел вон!» Я прикрыл дверь и огляделся. Хороший просторный кабинет. Что до самого Хоффа, можно было бы ожидать, что человек, зарядивший Уолда Муру в челюсть из романтических побуждений, инженер-строитель в придачу, и сам будет добротно спроектирован и выстроен. Так нет. Пока Хофф выглядел просто плотным, но пройдет немного лет, и его лицо обзаведется двумя лишними подбородками. Он не вскочил и не бросился на меня, ничего не схватил со стола, чтобы метнуть. Он просто приказал мне выметаться. Я приблизился к его столу, рассудительно заметив: «Уйду, если обоснуете свое пожелание». «Убирайся отсюда!» Хофф многое сумел выжать из пары слов. «Шпион чертов! И держись от меня подальше!» Сложно вообразить себе дружескую и плодотворную беседу с человеком, пребывающим в подобном расположении духа. И потом, я забрел сюда только от того, что в запале объявил Нейлору о запланированной встрече с Хоффом, и никогда не упуская случая сострить. 3-4 остроумных замечания уже вертелись на языке, но один взгляд на его лицо подсказал, что он будет счастлив выпалить несколько собственных замечаний, если только я попробую задержаться. Поэтому я перехитрил Хоффа, повернулся и убрался прочь, как и было велено. Снова оказавшись в своем кабинете, я встал у окна и обдумал последний ход Кэрра Нейлора со всех сторон. Возникло желание отправиться в телефонную будку и связаться с Вульфом. Однако было уже начало пятого, и до 6 часов он не покинет оранжерею. К тому же Вульфу свойственно принимать в штыки любые попытки воспользоваться его мозгами, оторвав их от орхидей. Так что желание пришлось подавить. Вместо этого я вставил в пишущую машинку несколько листков и напечатал ту же шапку, что и в отчете для Нейлор Кэр, составленном накануне. Посидел несколько минут, подбирая нужные слова, и ударил по клавишам. Сегодня в 15:25 мистер Кэр Нейлор посетил меня в моем кабинете. Довольно продолжительное время он обсуждал предметы, не имеющие отношения к делу, но затем признал, что ему известно, кто именно убил Уолда Мура. Далее он отметил, что не может сказать большего ввиду того, что и неумно, и небезопасно обвинять человека в убийстве, когда ты не в состоянии подкрепить обвинение твердыми, неопровержимыми уликами. Он также попросил меня передать его сожаление мистеру Вульфу. Я постарался бы убедить его не откладывать свой визит к мистеру Вульфу до понедельника, но он вышел и вернулся в свой кабинет. Исходя из его настроения и манеры речи, я посчитал за лучшее не следовать за ним. Я мог бы заполнить всю страницу целиком, добавив еще что-нибудь насчет Бена Френкеля и Самнера Хоффа, но этих скудных сведений все равно не хватило бы на полноценный рабочий день трудолюбивой ищейки. Все еще надеясь, что любопытство или страх вынудит кого-нибудь заглянуть в мой шкаф, я напечатал отчет в нескольких экземплярах, поместил копию в ту же папку прямо поверх предыдущей и выложил табачные крошки в прежних местах. Покончил с делом в 5:30. Вышел в холл, поднялся на лифте на 36-й этаж и сообщил секретарше мисс Абрамс, что встречи с мистером Пайном у меня не назначено, но я был бы рад, если бы он смог уделить мне минуту для передачи кое-чего из рук в руки. Она ответила, что мистер Пайн на совещании точно не освободится в течение ближайшего часа. Поскольку Пайн доверял ей, я решил последовать его примеру, попросил у мисс Абрамс конверт, вложил в него свой отчет, запечатал и оставил у секретарши, наказав вручить адресату. На пути назад в отдел фондов у меня возникла чудесная идея. Я ведь так и не повидался с Гвин Феррис. Если единица персонала могла задержать мое прибытие домой в среду, почему бы мне не вернуть этот должок в четверг? Не стану устраивать засаду, а воспользуюсь преимуществами телефонной связи. И уже в ходе личной встречи решу, вести ее в Рустерман или тащить домой в надежде заставить Вульфа хоть немного потрудиться. Встретиться, однако, нам не удалось. Глава секции резервного персонала снова извинился. График у мисс Феррис настолько плотный, что ей придется, по-видимому, задержаться. И он был бы крайне благодарен, если бы я мог подождать до утра. Я, конечно, согласился. Контору я покинул вместе с остальными, точно в назначенный час, и, спускаясь в лифте, не мог посетовать на нехватку внимания к своей персоне. Кто-то откровенно глазел, другие изредка поглядывали, воображая, что я этого не замечаю, третьи использовали технику косых взглядов. Так или иначе, все смотрели только на меня.